Звонок в дверь прервал мои размышления и заставил меня в изумлении вскочить на ноги. Посетители стали редкостью в последние дни. Взглянув из комнаты, я увидел высокого представительного человека, говорившего что-то сержанту Кэссиди, дежурному полицейскому. Я узнал Говарда Уинстеда, главу института. Харман уже спешил ему навстречу, и, обменявшись несколькими фразами, двое мужчин пошли в кабинет Хармана. Я присоединился к ним, с любопытством гадая о том, что могло привести к нам Уинстеда, который был в большей мере политиком, чем ученым. Уинстед явно чувствовал себя не в своей тарелке, что было весьма необычно для этого всегда уверенного в себе человека. Он смущенно отводил глаза и бормотал какие-то банальности о погоде. Наконец, отбросив все дипломатические уловки, Уинстед выпалил: «Джон, а не отложится ли испытание на некоторое время?» «На самом деле, вы хотите предложить отказаться от них совсем, не так ли?» «Ну так вот, я этого не сделаю. Таков мой окончательный ответ». Уинстед поднял руку. «Не торопитесь с решением, Джон, и не стоит так волноваться. Позвольте мне объяснить ситуацию. Я знаю, что институт предоставил вам полную свободу в этом вопросе и что вы оплатили, по крайней мере, половину расходов из собственного кармана. Но дело все-таки придется отложить». «Придется? Вот как?» – презрительно фыркнул Харман. «Послушайте, Джон, я не собираюсь учить вас вашей науке, но вы мало смыслите в человеческой природе, а я в ней разбираюсь. Безумные десятилетия миновали, даже если вы не отдаете себе в этом отчета. С 1940 года в мире произошли глубокие изменения». Речь Уинстеда потекла гладко. Он явно произносил заранее тщательно подготовленный текст. «После мировой войны, после Первой мировой войны, как вам известно, мир в целом отшатнулся от религии и вековых традиций. Люди были озлоблены, они лишились иллюзий, стали циничными и извращенными. Элдридж называет их гнусными грешниками. Несмотря ни на что, наука процветала. Как говорят, она всегда лучше всего развивается именно в такие времена разброда. С точки зрения ученых, тогда поистине настал золотой век. Но вспомните тогдашнюю политическую и экономическую ситуацию. Хаос и международная анархия, самоубийственная, безмозглая, безумная и кульминация всего этого – Вторая мировая война. И если Первая мировая война привела к росту интеллектуальной изощренности, то Вторая вызвала возврат к религии. Люди с ужасом и отвращением вспоминали безумные десятилетия и превыше всего боялись их повторения. Чтобы такого не случилось, они отказались от многого, и их мотивы можно понять. Вся эта свобода, полет, воображение, отказ от традиции, от них ничего не осталось. Мы живем теперь в новом викторианском веке. Маятник человеческой истории качнулся в сторону религиозности и порядка. Одно только сохранилось от тех дней, отделенных от нас половиной столетия. Это уважение человечества к научному знанию. Да, в обществе появились запреты. Курящая женщина оказалась вне закона, применение косметики не разрешается, открытые платья и короткие юбки – вещи теперь неслыханные, развод не одобряется. Но ограничения не коснулись науки. Пока. Поэтому, чтобы сохраниться, наука должна быть осмотрительной, не вызывать народного гнева. Ведь было бы очень легко убедить людей, и Отис Элдридж вплотную подошел к этому в своих речах, что именно наука виновата в ужасах Второй мировой войны, начнут говорить, что наука извратила культуру, технологии оттеснила социологию, и эти перекосы чуть не привели к гибели всего мира. И должен сказать, мне не кажется, что это такие уж ошибочные взгляды. И задумались ли вы над тем, что случится, если эта точка зрения на науку возобладает? Научные исследования могут быть вовсе запрещены, или, если дело не зайдет так далеко, подвергнуться таким жестоким ограничениям, что задохнутся. Вот это будет катастрофой, от которой человечество не оправится и за тысячелетия. Ваш пробный полет, Джон, может оказаться как раз последней каплей. Вы раздразнили общественное мнение до такой степени, что будет очень трудно успокоить людей. Я предостерегаю вас, Джон. Последствия падут на вашу голову. Минуту в комнате царила абсолютная тишина. Наконец Харман выдавил из себя улыбку. «Ну-ну, Говард, вы позволяете себе пугаться теней. Не хотите же вы сказать, что всерьез считаете мир стоящим на пороге нового средневековья? В конце концов, на стороне науки все разумные люди». «Если это и так, то разумных людей осталось не очень много. Уинстед вытащил трубку и начал медленно ее набивать. 2 месяца назад Элдридж организовал Лигу Праведных, и она растет так, что в это трудно поверить. Только в Соединенных Штатах в нее вступило 20 миллионов человек. Элдридж похваляется, что после следующих выборов Конгресс будет у него в кармане, и это, к сожалению, не блеф. Даже теперь существуют сильнейшие лобби, добивающиеся принятия закона, запрещающего все эксперименты в области ракетостроения, а в Польше, Португалии и Румынии такие законы уже приняты. Да, Джон, мы ужасно близки к открытым преследованиям науки. Уинстон сделал несколько быстрых нервных затяжек. «Но если мне удастся, Говард, если мне удастся, что тогда? Ха, вы же знаете, какова вероятность вашего успеха. По вашей же собственной оценке, у вас всего 1 шанс из 10 остаться в живых. Какое это имеет значение? Следующий испытатель учтет мои ошибки, и вероятность успеха увеличится. Таков научный метод». Толпе нет дела до научных методов. Она их не знает и знать не хочет. Ладно, каков ваш ответ? Вы отложите испытание? Арман вскочил, его кресло с грохотом опрокинулось. Знаете ли вы, о чем просите? Вы хотите, чтобы я отказался от дела всей моей жизни? Не думаете же вы, что я буду смирно сидеть и ждать, когда ваша драгоценная публика соблаговолит стать благосклонной? Да мне жизни не хватит, чтобы этого дождаться. Вот вам мой ответ. Я имею неотъемлемое право стремиться к знаниям, так же, как наука имеет неотъемлемое право развиваться без помех. Мир, который пытается мне помешать, ошибается, а я прав. Пусть мне придется плохо, но я не откажусь от своих прав. Уинстед грустно покачал головой. Вы заблуждаетесь, Джон, когда говорите о неотъемлемых правах. То, что вы называете правом, на самом деле привилегия, дарованная вам с общего согласия. Правильно то, что принимается обществом. То, что им отвергается, ошибочно. Согласится ли ваш дружок Элдридж с таким определением в приложении к его праведности? Нет, не согласится, но это к делу не относится. Возьмите, например, африканские племена каннибалов. Их члены были воспитаны в традиции людоедства, обычай был общепринятым. Их общество одобряло такую практику. Для них каннибализм вполне правомерен. Да и почему бы и нет? Так что видите, как относительно само понятие добра и зла и сколь уязвимо ваше утверждение о неотъемлемом праве на эксперимент. Знаете ли, Говард, вы ошиблись при выборе карьеры. Вам бы быть крючкотвором-адвокатом. Теперь уже Харман разозлился всерьез. «У вас идет в дело любой замшелый аргумент, какой только вы можете вспомнить. Бога ради, не делайте вид, будто вы действительно видите преступление в том, что я отказываюсь разделять заблуждение толпы. То, за что вы ратуете, абсолютная серость, ортодоксальные взгляды, мещанство, гораздо скорее покончат с наукой, чем правительственный запрет». Харман обвиняюще ткнул Уинстеда пальцем. «Вы предаете науку и традицию таких великолепных бунтарей, как Галилей, Дарвин, Эйнштейн. Моя ракета взлетит завтра по расписанию, что бы ни говорили вы и вам подобные. Все, я вас больше не стану слушать. Убирайтесь!» Глава института, побагровев, повернулся ко мне. «Будьте свидетелем, молодой человек. Я предупреждал этого упрямого глупца, этого безмозглого фанатика!» Прошипел он и вышел. Олицетворение оскорбленной добродетели. Когда мы остались одни, Харман в упор взглянул на меня. «Ну а что думаете вы? Вероятно, вы с ним согласны?» У меня на это был единственный ответ. «Вы платите мне за то, чтобы я выполнял ваши распоряжения. Я с вами». Как раз в этот момент вернулся Шелтон, и Харман засадил нас обоих в который раз обсчитывать параметры орбиты. Сам он отправился спать.